Но морозы, все нормально. Можно сходить уже и по Москве-реке покататься. Поперлись с Тёмычем, взяли апельсинового сока, катаемся. Москва-реку, конечно, немножко припорошило, но ездить не мешает. Прям разгоняешься. Охуительно, никого нету, блядь. Никто не мешает, никакие, сука, детишки с папами за ручки не ездят, никакие мальчики с девочками толстожопами, которые вот-вот упадут, не мешают. Покатались, идем домой, думаю, ну вот, то ли дело, когда мороз, потому что когда папа под лед провалился, было дело плюс 4. Ну, все нормально, план на Москва-реку выполнил. Морозец начал немножко спадать. Ну, что делать? Надо где-то акционировать уже. Пора уже совершить общественно полезный поступок какой-то. Вот помню, пошли с дедом акционировать. Пошли, собрались. Значит, все приготовили, все наточили, что только можно. Пистолет наладили. Ну, все. Поехали в старенький район на окраине Москвы, X, район X. Но время часов, наверное, 8 вечера. Ну, люди как раз с работы идут. Ну так, сейчас какого-нибудь чурбана поймаем и загандошим. Просто загандошим, уебка, блять, вообще прям в мясо. Идем туда-сюда, туда-сюда, полчаса ходим, нет чурбанов. Смотрим, вроде идет один. Я что, чурбан? Да точно чурбан, смотри, с усами, волосы темные, подходим. Я что-то у него спрашиваю, сколько время какую-то хуйню. Дед уже замахивается его в челюсть бить. У меня ножик за спиной открытый. Сколько времени? Ой, ребята, я не скажу, это сейчас, наверное, знаете. Думаю, ёб твою мать, русский. Думаю, чё ж ты, дурак, такие усы носишь. А, ну спасибо, извините. Куда, не за что. И ушел. Блять, опять искать. А уже место такое хорошее было. Темное, фонари не светят. Ладно, хрен с ним. Дальше идем, ходим, бродим, замерзли как собаки, заебались, уже жрать охота, но нет чурбанов. Тут идут каких-то два, не знаю, дага, чеха, идут такие вроде мажорные, все, мы за ними. Так, сейчас они куда-нибудь отойдут, чтобы потемнее место было, и вот их-то двоих загандошим. Там нормально, одного сразу вырубим, а второго будем бить и издеваться. Короче, прошли за ними 30 метров, хуяк за поворотом Макдональдс. Все, толпа народа, и они туда. Да ёб твою мать, какое же, сука, место-то, ну где же совершить доброе дело? Вообще негде. Расстроились, и, собственно говоря, без доброго дела отправились домой. Были такие времена в Москве, когда за 2 часа прогулки по району нельзя было найти из подходящего объекта. А в зале я опять встретил одного своего старого знакомого, Лешу Антицыгана. Я с ним занимался еще на Партизанской, и тут он и на Бобруйской в зале появился. Лешу я знал лет, наверное, с 17-18, что в зале с ним познакомились. Короче, он был самым типичным представителем сетуньских скинхедов. В чем суть этого явления? Парни лет по 16, по 17, там, по 15, бывало, что и по 14, собирались бригадами такими, человек 20-30, и шли ебашить чурбанов. Сетунь, Кунцево, рабочий поселок. Времена тогда были золотые, не было нигде ни камер, ни отделов по противодействию экстремизму. Поэтому никто не мешал творить добро на всей земле. У Леши постоянно происходили какие-то веселые случаи. Один раз они с Макаром как раз, с Макаром разрубили китайца. Вот. Ну, Макара уже к тому времени давно отправили в армию. Лёше за это тогда, собственно говоря, ничего и не было, потому что рубил больше Макар. Ну, короче, после того случая он немножко прилег на дно, но мероприятие мероприятия периодически происходили. И вот он в зале рассказывает мне веселую историю, что едут они в электричке, в вагоне метро, и какой-то сидят два таджика. Подходят и начинают им объяснять, что, уважаемый, вы понимаете, что здесь вы находитесь не на своей территории, вы не должны сюда приезжать, вы наносите урон экономической безопасности Российской Федерации. Не да, понимаем. Нет, по-моему, вы не понимаете. Раз руками за поручи и двумя ногами въебало. Короче, загандошили китайцев этих, загандошили этих таджиков, выскочили на студенческой и побежали куда-то во дворы. Но во дворах-то тоже надо что-то хорошее сделать. Адреналин-то уже все, вспышка началась. И стоит чурбан, крутой такой чурбан, короче, разговаривает по мобильному телефону, в золотых цепях весь. И что-то. Слышь ты, если ты сейчас не сделаешь, я тебя просто выебу. Но надо чурбана валить. Леха подбегает и хватит ему ногой, почему-то по жопе пендаля дал. Хотя надо было, конечно, в челюсть бить, пока не ожидает. Бьет ему пендаля мощнючего. Чурбан, не поворачиваясь, не пытаясь даже разобраться, что произошло, прямо из положения падения начинает бежать. Бежит, не останавливаясь. Мама! И орет, даже не посмотрел. Короче, забегает в какую-то подворотню и... Прямо попадает под колеса машины. Машина бац его сбивает, он отлетает. Машина наезжает ему на грудь и останавливается. И, ну, черт его знает, ну не добивать уже. И убежали назад. Сели в метро, уехали. Вот. Леша, в общем-то, парень вполне развитый и физически, и интеллектуально. Но при этом, конечно, с некоторой припиздью. Вот непонятно, логические цепочки вроде не нарушены, вроде все нормально, но какую-нибудь хуйню завернет и не понимаешь, блядь, что он сегодня такое съел галлюциногенного. Как-то Леша до меня доебался, пойдем чурбана завалим на сетку. Какого? Да похуй, поймаем какого-нибудь чурбана на платформе. Отпиздит. Блядь, ну хрен с тобой, ну пойдем. Короче, приготовились, все. Взял я в зале небольшой гриф от гантели. Вот такая дубинка получается металлическая. Пошли. Мне, блядь, так неохота. Думаю, сука, ну как-то отказываться неловко, а так неохота. Приперлись на эту сету, опять никого нет. Еще холодно, думаю, ладно, в пизду все. В другой раз пошли акционировать, там Леша и еще один товарищ по кличке ГАИ. Блядь, все, пойдем, блядь, будем просто рвать всех. Ну пойдем, хули делать, чего вы меня доебались. Ходим, блядь, ну нет чурбанов. Тут какой-то, блядь, узкоглазый. Останавливают, че кто такой? Я якут. Якут, а хули ты тут делаешь? Эти мне, блядь, Макс, ну якут же, они же, блядь, россияне. Да похуй мне кто, хрясь его поебу. Якут не падает, ну и убежать не может, потому что я за воротник держу. Макс, ну не надо его, какой не надо, блядь, что сейчас чурбанов будем ходить искать? На, поебу, на, сука, якут. Ну, короче, ладно, якут свалился, мы убежали. Мне домой хочется. Я говорю, ладно, идите-ка вы в пизду, если у вас якуты русские практически, то идите вдвоем гуляйте. Вот, такие благородные. Но я же всегда был расистом, а не фашистом. Вот в чем дело. Фашизм, он как бы считает, что если человек живет в этой стране и приносит ей пользу даже какую-то, может быть, и пофигу, кто он, негр, там, гомосексуалист, он все равно такой же гражданин. Я расист, мне похуй, что он там какие налоги платит, какую пользу приносит. Цветное, все, до свидания. Вообще, конечно, веселые были времена. Вот рассказываю, я помню, Леше про идею создания сайта формат 18. Он, да нет, это хуйня. Никто музыку заказывать не будет. С Ромео разговаривал, блядь, да ты чё, музыку, да музыку вообще все будут заказывать, музыка просто всем нужна. Я говорю, ну ладно, хер с тобой, сейчас у меня зарплата будет, давай я договорюсь с Костькой, он сделает сайт, я дам тебе денег, купишь хостинг и доменное имя, все, съездишь. Будет у нас сайт, создаем все. Будем его раскручивать, продавать, торговать музыкой. Попробуем. Может, что получится. Ну, все, договорились. У меня как раз после Нового года первая зарплата. В начале февраля должна была быть. Все. Приготовился уже. Собака как раз. Приготовился к вложениям в первый свой бизнес. Все. Вот с работы я приехал. У меня с собой целая зарплата. Как сейчас помню, заехал на Горбушку, купил себе новые трусы. Купил себе новые трусы, у меня, короче, все нормально разжился, старые порвались, у бедного инженера откуда деньги. Это очень важный момент, потому что... В чем дальше суть? Все, звоню Ромео, говорю, все, давай, сегодня эти деньги передаю на сайт, все, будешь закупать. Да, отлично. Покачался я, короче, вечером и иду домой. А у бабушки в этот день праздник. Значит, мне надо туда идти, отмечать. Ну, хрен с ним. Двигаюсь от зала, седу, ебаный район. И что-то я иду, не смотрю по сторонам. Идет какой-то чурбан. Идет чурбан, плечом меня толкает. Блять, ты что, охуел, сука, животное? Он мне что сказал, как пошел нахуй, мразь, я тебя сейчас здесь убью. И начинаем что-то с ним рамсить, думаю, блядь, да хули с ним разговаривать-то. И бью ему по ебу. Смотрю, он пытается что-то в отмашку идти. Ну, начали мы с ним драться, чурбан не падает. И что-то отпрыгивает как-то от меня. Я ему по ебу вроде попадаю, но как-то все бесперспективно. Тут бам, достал ногой в живот, чурбан свалился и посъебкал. Думаю, ах ты, сука, гандан ебливый. Ну, все, довольный, иду дальше, руки в карман сую, чувствую, руки как-то в карман криво входят. Думаю, что такое? Думаю, так, надо позвонить. Надо позвонить, короче, с Ромео договориться встретиться вообще, когда это все, когда он деньги будет забирать. Блять, руки мокрые, и телефон не могу взять, нормально кнопки нажать. Думаю, да что ж такое? Раз глаза опускаю все-таки на них, ебать, они все в крови, короче, и пальцы... На левой руке три пальца согнуты и прижаты к ладони. И на правой руке большой палец прижат к ладони и не разгибается. Думаю, да что за хуйня такая? Раз, блядь, связок нет, связки не работают. Ёб твою мать, ножом порезали руки. Сука, не больно главное? Вообще абсолютно. Я даже сперва-то и не заметил. Думаю, ну это пиздец. Погулял. Да отмечался. Ну ладно. Что-то надо делать. Пытаюсь поймать такси. Естественно, никто не останавливает, потому что у меня вся куртка в крови, джинсы в крови, руки в крови. А я еще что-то то ли задумался, хрен его знает, но я себе и лицо кровью испачкал. Короче, с меня течет эта кровь, никто не останавливается. Какая-то баба на машине сидит, остановилась, пытается припарковаться. Я подхожу, девушка, а вы не могли бы меня до больницы довезти? Нет, закрылась, ну, блядь, сука какая. Какие-то три уёбка сидят около машины, пиво пьют. Парни, что, довезите до больницы, вот недалеко. Ой, не, ну, блядь, ну, братан, ну, мы пиво выпили, думаю. Какие же вы хуесосы, не были руки порезаны, сейчас бы, блядь, валялись бы здесь гандоны. Ну, короче, ходил, поймал всё-таки я такси. Позвонил Ромео, говорю, приезжай в больницу, деньги тебе передам. Ну, приехал он. Я думаю, ну, а мне чего? Связки порезаны, понятно. Значит, две недели в больнице точно проваляюсь. В больнице деньги не нужны. Можно все спокойно отдавать. Ну, приехал Ромео. Говорит, что такое? Говорит, ну вот, блядь, погулял. Ну, ясно. Передал ему деньги. Пошел в травмопункт. Прихожу, там, естественно, очередь. Алкаши всякие сидят, синяки, глаза подбитые. Кто-то ногу сломавший, думаю, блядь, сука, чё ж вы приперлись-то со своими глазами подбитыми, сидите дома, блядь, уроды, очередь не занимайте. Ну, врач вышел, ой, так, все, руки порезаны, сейчас все будет, промыл мне перекись водорода, посмотрел, да, связкам пиздец, все, давай сейчас это тебя в приемное отделение и на операцию. Ну, хорошо, тебя медсестра проводит. Ну, медсестра проводит хорошо. Проводила меня медсестра в приемную покой. Странная медсестра. Я сперва не понял, в чем дело. Вроде белый халат, все. Прихожу туда. Там бомжи, кругом бомжи, короче. Приемный покой полностью забит бомжами. На улице холодно. Им же надо где-то спать. Вонять там, плевать. Выходит врач. Тоже странный, не могу понять. Такой, что, руки испорчены? Я говорю, ну да, вот, порезаны. А, понятно. Ну ты вот заходи сюда, помой. Заводит меня в какую-то коморку. Там ванна такая сидячая. В этой ванне спит бомж. И в этой же коморке на каталках два бомжа еще спит. Там воняет, блядь. Он такой, да ты воду включай, не стесняйся, ему помыться полезно. Ну, короче, включил я воду, на бомжа натекло. Вот, помыл руки, дает мне тряпку. Блядь, этой тряпкой кого-то жопу бомжи вытирали месяц. Такой, вытри руки, я думаю, да ну тебя нахуй. И тут я смотрю на врача и понимаю, что врач-то тоже бомж, только в белом халате. И понимаю, что медсестра та, что меня вела, она тоже бомжиха, но в белом халате. Думаю, еб твою мать, куда я попал, царство теней какое-то. Говорю, ну ладно, сейчас мы тебе все документы заполним. Ну, короче, я паспорт свой даю, там заполняют меня, все. Через полчаса где-то пошел я по тайным подземным переходам в корпус микрохирургии. Идем с Ромео и медсестрой. Ну, мне, конечно, хочется быстрее операцию сделать. Мне вроде и не больно совершенно, руки там бинтами замотали, но, блядь, ну быстрее же надо. Медсестра остановилась, а их курит. Я говорю, может, мы пойдем? Я покурить хочу. Я говорю, блядь, ты заебал, мне руки надо зашивать, потом покуришь. Тебе меня довести только нужно. Сейчас покурю и пойдем. Думаю, блядь, ебаное ты животное. Ну, хрен с ним. Покурила она все-таки. Довела меня какими-то катакомбами до лифта. Поднимаемся на 5-й этаж. Двери открываются. Там стоят нормальные медсестры, красивые девушки в халатах. И эта бомжиха, сука, алкоголица такая вылезла. Все, принимайте. И назад, как это, в нору, в лифт в этот темный, и уехала в подземелье. Думаю, ну все, хорошо. Я у них спрашиваю, а девушки, а почему бомжи в приемном покое? Говорит, ну а как, смотри, им же надо где-то жить, спать там, что-то вот жрать, там платят мало, а можно и друзей своих приютить, вот они там все и работают. Говорю, ух ты, блядь, какой кошмар. Ну да, а что делать? Ну, короче, он говорит, сейчас будет у тебя операция. Я говорю, ну хорошо. Вышел врач, меня посмотрел, все там подписали, что у меня нету никаких аллергий, что можно мне делать это все. А я хожу туда-сюда по коридору, пока жду операцию. Там на стене плакаты, какие замечательные врачи работают в этом заведении. Там, короче, фотографии девочки с отрезанными ногами, там где-то косой ей отпилило обе ноги, потом как ей пришили, она с такими смешными утиными лапками стоит. Потом какой-то тип, которому оторвало большой палец на руке, ему мизинец с ноги пришили туда. Я что-то смотрю, блядь, я просто пиздец, у меня прям аж все внутри переворачивает. Блядь, прям смотрю на свои руки, бинты с них сняли, эти дырки все видны, шрамы. На левой руке такая пизда просто на весь кулак. Конкретно половые губы получились из кожи и дырки. Ну все, ладно. Хожу, но не больно. Вообще ничего не больно. Ладно. Положили, заводят меня на операцию. Говорят, все, раздевайся. Медсестра такая красивая, помню. Думаю, блядь, хорошо, что я в новых трусах. Все, разделся такой. Здоровка. О, спортом занимаешься. Ну да, ну ложись. Ну, здесь, конечно, тоже я сглупил и напонтовался. Мне говорят, ну что, будем ширмы ставить. Я говорю, какие? Ну, чтобы ты не смотрел. Да нет, я посмотреть хочу. Ну, это же круто посмотреть, как тебе руки шьют. Дебил, блядь. У меня порезаны обе руки. Я лежу на спине. Руки расставил в стороны. С одной стороны сидит один врач. С другой врачиха и медсестра ей помогает. Короче, врач начинает делать инъекции то ли новокаина, то ли лидокаина. Короче, в руку прям ебашит обезболивающее. Она раздувается, там большие объемы этого обезболивающего. Блять, я понимаю, что мне только что руки ножом распороли, но мне больно от того, что мне иголку втыкают. Он ее воткнут, надует, чуть-чуть вытащит, повернут прям под кожей, и в другую сторону, в третью, насквозь ладонь протыкают. Я лежу, смотрю, а я не могу не смотреть, потому что если я поднимаю голову вверх, я же в контактных линзах, я вижу то, что происходит и справа, и слева. Если я смотрю направо, я не вижу то, что происходит слева, но я вижу, как мне в большой палец втыкают эти иголки и как он надувается. Если я смотрю налево, я вижу, как у меня весь кулак превращается в такую колотушку водяную. Блять, и глаза не закрыть, потому что как-то это не камильфо. Ну, не круто закрывать глаза, когда тебя режут, колят. Короче, лежу, у меня пот течет такими мелкими капельками, прям выступает. Стрёмно. Короче, ну что, действует обезболивающее? Ну, вроде да, он раз потыкал мне иголкой в руку. Говорит, ну что, чувствуешь что-нибудь? Да нет, вроде ничего. Ну все, хорошо, давай сейчас будем делать. Ну давай. И тут я вижу, он что-то начинает ковыряться там какими-то щипцами, прям сует их в это мясо, начинает тянуть жилы. Оно вроде не больно, но, блядь, я это вижу. Какие-то пассатижи там эти с острыми носами залезают мне в мышцы. А, блядь. Прям чувствую, как эти жилы тянут. Смотрю с одной стороны, с другой стороны тетка ковыряется. Опять мужик, тетка. Ну что тебе, может ширму прикрыть? Я уже хотел согласиться. Тут медсестатка. Да нет, он сильный, он не боится. Блядь, ну конечно не боюсь, хрен с ним, пусть так режут. Начинаю зашивать. Я лежу уже так, смотрю в потолок, расслабился, думаю, ну хрен, ну, вроде не особо больно, конечно. Тут начинают зашивать меня. Зашивать сперва связки леской синей. Потом уже просто это невозможно игнорировать, потому что зашиваю саму кожу. Она скрипит. Там такая иголка интересная, загнутая. Скрипит все, шью такой грубой, толстой ниткой. Канатиком даже, я бы сказал. Но часа за полтора мне, ну, может быть, за два зашили руки, связки, все. Наложили лангетки из гипса, все забинтовали. Я говорю, блин, жрать хочу. У нас нет еды. Дайте мне глюкозы. Выпил пол-литра глюкозы. Ну ладно. Пошел спать. Значит, я думал, что пойду спать. Спать я не могу, потому что вот здесь наступает боль, когда отходит заморозка. Это просто пиздец. Сижу, блядь, сука. А еще рядом со мной, ну, в то же время, что и я, туда поступил парень, который работал в какой-то типографии. Ему раздавило кисть руки, раздавило пресс, прям в лепешку. Вот, ему кости собирали. Короче, он тоже ходит, спать не может, но еще и ноет. Потому что кости, это пиздец, как больно, ходит, ноет. Я думаю, блядь, ну хоть ты-то спать ложись. Он же не может, как ты уснешь. Короче, всю ночь с ним тусовались. Всю ночь с ним тусовались, туда-сюда. Ну, все вроде весело становится. Рассказываю, как меня порезали. Он рассказывает, как он руки в пресс сунул. Ну, уснул. На следующий день у меня, конечно, уже настроение получше. Это две недели я пролежу в больнице. Мне же не надо не работать, никуда ходить. Плюс потом я месяц минимум дома просижу, пока на связке реабилитируется. Мне уже это врачи объяснили, думаю, так, ну я донор, так что у меня 100% оплата заработка сохраняется. Вообще беспокоиться не о чем. Приехали ко мне друзья на следующий день, привезли еды какой-то. Говорят, ну что ты, как, нормально? Ну да, нормально, смотри, блядь, я белый воин, попал в больницу, все нормально. Еще я начал там угнетение граждан с Кавказа. В соседней палате лежал какой-то армян. Лежал армян, который, чтобы попасть в туалет, должен был проходить через мою палату, около которой я постоянно сидел с ножом в руках. И не пускал его туда. Выдвигал вперед ноги и спрашивал его «Хай Гитлер». Он не знал, что ответить, и не шел в туалет. Как-то, короче, приехали к нему родственники, там человек, может, 4, такие армяне, вот они, пошли в туалет, прошли такой толпой мимо меня, так, посмотрели грозно, покурили, вернулись назад, тут приезжают ко мне друзья, Вот, сидим около палаты, выходит опять армяне. Я нож вытаскиваю, такой, че, хай Гитлер? Все армяне стоят в процессии на другой этаж курить. Ну вот, вот она, победа национал-социализма. Нормально. Нож у меня в тот день главврач отобрал. Пришел ко мне в палату, забрал нож, говорит, все, получше, когда будешь выписываться. Ну ладно. Приехала ко мне Наташа. Наташа приехала, ой, Макс, что случилось? Ну вот, такая ситуация, видишь, руки порезали, что делать? Ой, блин, а что тебе привезти, может? Ну, я не знаю. Привезла она мне книжку. Которая называется «Финансист» Теодора Драйзера. Привезла зубную щетку электрическую, что мне было дико актуально, потому что чистить зубы этими забинтованными руками было вообще не комильфон. Привезла каких-то фруктов, соков, а у меня уже нормально, там ко мне друзья приходили, родственники, все, и там как бы все это меня обобщают. Вообще замечательно, у меня царская жизнь. Вообще минус был в этой царской жизни один основной, что у меня порезаны две руки, загипсованные. Как мне вытирать жопу? Вот это на самом деле большая проблема. Но я изловчался как-то, обматывал всю левую руку бумажкой, потому что иначе можно было попачкать марлю. Бинт можно было попачкать. Один раз попачкал, пришлось его срезать и выкидывать, иди просить, чтобы перемотали. Медсестра такая, а что ж ты с бинтом-то сделал? Да ладно, лучше не знать. Ну, короче, хрен с ним. Пролежал я там, вроде выписали меня. Думаю, ну ладно. Сижу же я дома, все нормально. Пролежал я там неделю, тут переворачиваюсь ночью, как-то ворочаюсь, уснуть не могу, и что-то я лег на свою уже правую руку. Как-то лег на нее, пока перекручивался, что-то пак, что-то не то. Блядь, что такое? Сейчас палец напрягаю, а палец у меня не приподнимается даже большой, все, я его не чувствую. Не чувствую связки. Я, блядь, так, сяду, хуй его знает, что делать. Пошел к медсестре, говорю, у меня там связка, походу, лопнула. Такая, ну, что теперь делать? Я говорю, ну, так операцию надо быстрее заново сшить, пока все не срослось. Такая, нет, это нельзя. Я говорю, как? Ну, утром врачу скажешь. Я, блядь, расстроился, просыпаюсь утром, пошел к заведующему, говорю, вот так и так. Ночью связка лопнула. Ну, теперь операцию сделаешь месяца через два. Я говорю, почему? Ну, потому что нельзя сейчас тебе разрезать, все загниет, надо теперь ждать, пока срастется там, и будем делать операцию. Блять, это я прям пиздец расстроился, думаю, да ну нахуй, ну как же так-то, прям на большом пальце, не разгибается, будет все время согнутый. Расстроился. Ладно, долежал я эту неделю, выписали меня, выхожу. А Коська с Ромео сделали уже сайт. Уже сделали такой простенький, там формат 18, фотография Адольфа Гитлера. И написано, что вы можете заказать музыку. Мы сидим, ждем, когда же будут музыку заказывать. А не заказывают. Что ж такое-то, блядь, почему не заказывают музыку? Думали, думали. Оказалось, что сайт-то не раскручен. Сайты ж как-то надо раскручивать. Но... Ладно, хрен с ним, думаю, сейчас на работу выйду, напечатаю наклеек формат 18, и будем их по метро клеить, и люди смогут всегда наш сайт найти. Но я ж сижу на больничном, времени у меня много, думаю, так, надо не просто рекламу сайта, надо снять какое-нибудь видео с драками, и наложить на это видео музыку, которую можно заказать на нашем сайте. Тогда люди посмотрят видео с драками и закажут эту музыку. Все нормально, реклама. Тем более, что такой востребованный продукт. В интернете тогда правого видео практически не было. И тем более не было видео с правыми акциями. Ну хорошо, что делать? Надо снимать соответственно, избиение врагов. Кто враги? Ну, для начала можно снять избиение какого-нибудь панка-антифашиста. Ну, хорошо. Собрались мы вчетвером. Я, Костька, Ромео и Фауст. Собрались. Костька, как самый дохлый и одетый в косуху, играл панка. Ну, в крылатском сели в вагон. Сидит Костька в дальнем углу, заходит Ромео с Фаустом, я за ними с видеокамерой. Они заходят, двери закрываются, поезд поехал. Такие: о, нихуя, смотри, панк. И начинают его пиздить. Что-то бьют его, бьют там месяц. Все охуительно. Приехал домой, быстренько залил через USB провод видео на компьютер, с видеокамеры перегнал. Но видео получается такое странное, как с эффектом стробоскопа, потому что не перегоняется в полном объеме с видеокамеры. Ну ладно, и то пойдет. Нарезал быстренько само видео, приделал фотографию Адольфа Гитлера, которую отфотошопил, сделал ее в красно-черных тонах, и наложил музыку. В описании файла добавил, что эту песню вы можете заказать на сайте format18.org. И на диске на следующий день встретился с Костикой, передал ему, чтобы он заливал этот ролик. Звоню ему по телефону, говорю: ну что, как? 20 скачиваний. Да ладно, да, 20 человек посмотрел. Вот это пиздата, вот 20 человек. Звоню на следующий день, говорю: ну что, сколько? 60 человек посмотрел. Ебать, 60 человек, уже круто, 60 человек. Это бригада такая целая, здоровая. Ну, стали мы с Костикой по вечерам перезваниваться, как там сайт работает. Потому что его же надо было доделывать. Как-то какие-то апгрейды проводить. А у Кости была проблема, что он пил пиво по вечерам. Он пил по вечерам сильно. И если не сидеть с ним постоянно на телефоне, то он мог просто или сесть играть в игру, или уснуть, или уйти бухать. Короче, приходилось постоянно беседовать. Ну, решили наснимать кучу таких роликов, потому что просмотры-то идут, уже до 200 дошло, а заказов практически нету. Ну, ладно, прошло уже время, мне пора выходить на работу, месяц прошел. Выхожу я. Первый день. Работать, блядь, просто неохота. Ну вообще никак. Ну, просидел месяц на больничном. Блядь, думаю, ну ладно, хрен с ним. Ушел. Первый вопрос, который мне задала Ира: ну, как же ты так умудрился? Как же ты теперь дрочить будешь? Ну, блядь, взрослая девка, такие глупости. Здесь плюс был в чем? Что сексом вообще исключительно легко заниматься. Ложишься на спину, и девушка сверху прыгает. У тебя же руки повреждены, и ты делать ничего не должен. Вот. Так что здесь плюс. Я говорю: ну, Ир, ты можешь в рот взять, можешь просто сама сверху сесть, что ты дрочить. Ты отстань от меня. Ой, дурак, ушла. Сел я на рабочее место. Все, сижу, работаю. Думаю, блядь, связки надо к врачу идти снимать, в поликлинику. Ну что, я дурной, что ли? Время тратить. Взял канцелярский нож, стал разрезать себе швы. Надрезаю шовчик аккуратненько, зубами вытаскиваю. Разрезаю, вытаскиваю. Ну, как-то я не подумал, что люди-то сидят, работают, а вытаскивание швов интереснее моей работы, такая тишина, значит, в кабинете. Максим, ты что делаешь? Швы вытаскиваю. Снимаю. А что? Это же так же нельзя. Почему? Все уже зажило. Это же надо в больницу. Да ладно мне, похуй, какая больница. Все, выдрал все швы. Максим, может, домой пойдешь? Да ладно, зачем? Нет, Максим, иди домой. Ну хорошо. Съебался. Короче, я думаю, так, работать вообще не хочу. Просто не хочу работать. Надо связку зашивать, чтобы большой палец работал. Все, надо пошел, съездил в больницу. Мне говорят: так, вот собирай справки, в поликлинику сходи, там кровь сдай, какие-то ЭКГ, флюорографию, хуяфию. Все, соберешь набор и приходи, положим тебя на плановую операцию. Думаю, блядь, вот как у меня принимали с улицы, не нужна была бюрография и справки. Сейчас вот, блядь, понадобилось. Говорит, ну да, вот такое правило. Я ж бедный, не могу врачу взятку дать. Поэтому пришлось собирать. Хорошо, я в банке крови работал, там все эти анализы мне сразу так выдали, хорошие, причем полноценные. Ну, флюорографию и анализ мочи пришлось сдавать в поликлинике. К терапевту идти, блядь, это пиздец, кругом очереди эти старушачьи. Они все, сука, с 6 утра занимали. У них у всех звание ветерана труда и героя Советского Союза. Молодежь вообще ебаная стала, старух не уважает. Пиздец, ну просто их надо к врачу-крематологу всех записывать и без всяких проблем. Ладно, пришел я в итоге, собрал кучу справок, прихожу, отдаю бумажку, говорю, вот все, пожалуйста, готов ложиться. Говорю, ну все, давай, хорошо, через 2 недели ложишься. Блядь, 2 недели работать, 2 недели страдать, ну хрен с ним. За эти 2 недели я успел напечатать целую кучу наклеек формата 17. Я дома по вечерам в фотошопе делал наклейки, что-то типа «Будущее принадлежит нам, будь белым, красота спасет мир». Красота спасет мир. Нарисован орел нацистский. Такие креативные творческие наклеечки. Покупал в Комусе самоклеющуюся бумагу, распечатывал на принтере. Нам причем принтер такой хороший, дикая скорость печати, вообще замечательная. Если в обеденный перерыв улучшить момент, то можно совершенно спокойно напечатать 200 листов, никто и не заметит. Ну, чем я и занимался, напечатал по 1000, наверное, листов. Напечатал по 1000 листовок этих, на каждый по 8 наклеек. Вот помню, с дедом сидели у меня дома, резали их. И у каждого в кармане постоянно такая колода этих наклеек. А лучше всего их было хуярить на плафоны, на эскалаторах. Потому что люди едут, смотрят, а сковырять не успевают. Стали хуярить, везде клеить, всем раздавать, все клеют. И первый такой креативный нацистский сайт. Как не клеить? Все нормально. Ну, 2 недели я кое-как отработал. Тяжело, конечно, было, но отработал. О, ну ладно. Хрен с ним. Надо дальше снимать видяшки. Сняли видео с опиздюлением идущих вместе. Собрались в метро. Человек 6 нас было. Выбрали 2 самых худощавых. Нарядили их в майки, идущие вместе. Ну, единственная проблема, что у них у обоих тяжелые ботинки, бритые головы. Ну, хрен с ним. Джинсы, майки надели все-таки на них. Сидя, значит, двое. В метро люди там как бы с работы едут, да похуй на них. И идет 110-килограммовый скинхед в маске и в свитере военном, идет по вагону. Люди уже что-то недоброе заподозрили, пока я проходку одну снимал. Но сидят, я на сиденье залез ногами, чтобы сверху снимать. Нормально. Второй проход. Артем подходит, прям сходу начинает ебашить идущих вместе. Причем он весит сотку, где-то 110, а эти килограмм по 70. И поэтому у него получается швырять их и долбить, и ногами по ним прыгает. Там просто пиздец. Но они бы, если даже захотели сопротивляться, все равно не смогли бы. Но единственный минус съемки этого ролика, что Артем немножко переусердствовал, и одному из участников все-таки ребро-то сломал случайно. Ботинком попал как-то. Ну, хрен с ним. Приезжаю, наложил музыку в Берсеркер. Все, выкладываю, можете заказать это видео, заебись. Думаю, так. Ну, понятно, драки драками, но надо что-то и веселое снимать. Думаю, дай-ка я сниму ролик о том, что скинхеды это все-таки хорошие люди. Набрал картинок всяких унтерменшей, наскриншотил из фильмов, обработал их. И, значит, снимаем видео. Я одел черную майку с надписью White Power, одел маску, наложил на стол кучу всякого оружия, какие-то книжки, канделябры поставил, там подсвечки, всякой хуйни. Все собрал. Ромео меня снимает. Ну, как надо начать? Вспомнилось мне ОСП-студия, там, где «Здравствуйте, мои маленькие любители спорта». Думаю, ну, надо вот как бы что-то позаимствовать. «Здравствуйте, мои маленькие любители экстремизма». Короче, нет, подожди, там было снято, нет, там было снято по-другому в тот раз. В тот раз было снято, наоборот, суровым голосом, без всяких приколов, что «Здравствуйте, сегодня я проведу урок терроризма», что скинхеды — это брутальные, радикальные, жестокие маньяки. Ну, собственно, как нас всегда показывают в средствах массовой информации. А в терроризме главное иметь много взрывчатки. Ее можно заложить в людное место, и там будет дохуя трупов. Мне так понравилась фраза «дохуя трупов», что в этом ролике я сказал ее раз 6. Продемонстрировал, как может быть использован нож, кастет, арматура, дубинка и даже канделябр. Вот, все весело. Потом кадр меняется, и сижу я уже за тем же столом, но в белой рубашке, в очках. Оружия на столе нету, только книжки и канделябр. И объясняю, что это все ложь, показываемая замечательными людьми из ЗОГа, а на самом деле скинхеды — это милые, добрые и интеллигентные люди. Мне показалось вполне веселая видяшка, которая говорит о том, что мы нормальные люди, мы же как бы имеем свои политические убеждения, мы как бы свои ценности какие-то моральные в этот мир несем. Смонтировал, выложил. Нормально, правда, нормально их смотрят, вроде там 100 человек посмотрело за 2 дня этот ролик, думаю, вот это круто, вот это старт масс-медиа. К тому времени прошло уже 2 недели, все, надо ложиться в больницу. Лег. И что мне делать? Что делать? У меня с собой сотовый телефон. И оказывается, что с сотового телефона можно зайти на сайт и посмотреть число просмотров роликов. Вот это на самом деле очень интересно. Я прям сидел, думаю, нихуя себе, я с сотового телефона могу в интернет заходить. Какие-то чудеса прямо. Я помню, сижу в инвалидном кресле. В палате воняет же постоянно. Сижу в инвалидном кресле, смотрю количество просмотров роликов. И радуюсь, что вот я сижу, а дело-то идет, все же замечательно. Но провалялся я в больнице еще 2 недели, выполз из этой дыры. Хотя, конечно, было все-таки прикольно. Потому что просыпаешься, завтрак, перевязка. Что дальше? Можно дойти до бабушки. Бабушка жила недалеко от больницы, там можно покушать. Посидел, покушал. Пришел опять в больницу, почитал. В больнице же что еще делать? Или читать, или кушать. Все, больше там делать, собственно, нечего. Выписался. Сижу дома. Работать мне же опять не надо. У меня же рука повреждена. Все, у меня еще месяц больничного. С Наташей все вроде замечательно, но что-то мне Тёмыч подогнал мне свою подружку Светку. Светку из Заречья. Вот. Светка по сравнению с Наташей была даже не девушка. Она была просто, блядь, гопница. Такая ходила в кожаной куртке какой-то. Блядь, я подозреваю, что дерьмантиновой. Сапогах кожаных, тоже может быть дерьмантиновых, стрёмно красилась, ну просто пиздец. Ну а что, ну он мне её подогнал, я с ней встретился первый раз в лесу, сразу засунул руки в трусы, думаю, так, ну все, ладно, надо ее срочно везти домой и ебать. Потому что, ну, как-то иначе затягивать процесс общения с такой мадемуазелью, ну, что-то совсем не камильфо. Ну, хрен с ним. Приволок домой, думаю, так, ну, у меня есть еще 2 часа до того момента, как ко мне приедет Илюша. Потому что мы собирались снимать ролик про коммуниста. Про пьяного алкоголика-коммуниста. Думаю, так, 2 часа есть, все нормально. Затаскиваю ее в ванну, выключаю свет, закрываю дверь. В чем суть выключения света? В том, что если девушка не видит ничего, то ты можешь там раздеться, она даже не поймет. Ты вроде стоишь с ней разговариваешь, а уже полностью голый. Ну, собственно, так я и сделал. Ой, ты уже разделся? Говорю, ну да, что делать? Ну ладно. Ну, тоже раздевается, все. Залезли с ней в ванну, думаю, так, ну, тебя надо мыть, иначе как, иначе можно это испачкаться. Ну, помыл, все. Короче, начинаем, собственно, сами процедуру. Ебу ее, тут раз, звонок в дверь, думаю, блядь, пофигу, короче, надо закончить дело. Дальше ебу, она что-то стонет. Опять звонок. Думаю, да что ж такое? Звонок на мобилу. Думаю, блядь, Илюша приехал. Это, Света, подожди, сейчас я дверь открою. Вылезаю. Блядь, как мне трусы свои найти? Включил свет. Начинаю по полу искать свои трусы. Блядь, я натыкаюсь глазами на ее трусы, которые изнутри испачканы. Какие-то сзади коричневого, блядь. Спереди какой-то белой хуйней. Сами розовые. Я свои плавки хватаю, натянул. У меня не то, что импотенция наступила, у меня чуть Кондратия не хватило. Пошел Илюшу, встретил, говорит, ну, заходи, сейчас я быстренько оденусь, соберусь и все, буду снимать. Сказал, ну что, Макс, ты ко мне идешь? Говорит, нет, я тут видео надо снимать. Ты, короче, что? Как? Ну как, видео надо, дело прежде всего, как бы, делу время, потехи час. Все, Света оделась, со злым видом уехал. Фу. Блять, я не знаю, как мне вообще, как вот просто, блять, я с тех пор просто изо всех сил стараюсь не смотреть на женские трусы, когда они где-то лежат. Я боюсь просто увидеть эту хуйню еще раз, потому что второго раза я вообще не переживу. Как у людей не может быть там 4-5 инфарктов, они просто умирают. Так и я не могу увидеть эти трусы грязные второй раз, я умру. Короче, стали снимать с Илюшей видео. В гостях у Красной Мрази. Илюша одел тельняшку. На руках я ему нарисовал коммунистические татуировки. Какие-то серпы, молоты. Серпы, молоты, всю хуйню. И беру у него интервью. Интервью происходит на фоне флагов, там какой-то Союз коммунистической молодежи, НБП, еще какой-то хуйни. Флаги, естественно, отняты. У меня в шкафу лежали. Вот. Короче, на столе бутылка пива. Нет, водки. Бутылка водки на столе, рюмка, бюст Ленина, вобла, какая-то хуйня еще. Он сидит, я спрашиваю, ну а как ты, как вы относитесь к фашистам? Фашисты? Я их ненавижу. Ну а за что вы боретесь? Мы боремся за рабочий класс. С кем? С буржуями, с фашистами. Ну понятно, а спортом занимаетесь? Да, люблю. Футбол, хоккей, глядеть по телевизору. Вот. Самая как бы фишка этого видео была в том, что я беру у него интервью в маске и снимаю, и протягиваю ему в лицо микрофон. И периодически бью по еблу этим микрофоном. А, Илюше я еще наклеил усы, вот еще в чем фишка была. Наклеил ему усы, надел буденовку, блять, такой гандон получился. Сидит. Пьет водку и чокается с Лениным стаканом, потому что, ну, один человек не пьет, и я не пьющий, ну, значит, надо с Лениным чокаться. Вот. Короче, закончилось интервью тем, что я случайно сломал об его голову микрофон, такой: «Ах ты, блядь, сука!» И давай его долбить ногами. Все. Взял интервью, думаю, хорошо, вот если бы такой же ролик, но у Лимонова, взять интервью Лимонова, по ебу микрофоном отпиздить, вот это было бы здорово. Но Лимонов, наверное, не дурак, чтобы со мной на такое интервью соглашаться. Ну, короче, снял я это все, сел монтировать, наложил музыку, границы ключ переломлен пополам. Получилось вообще замечательно, весело и охуительно.